Макар Зудин. Ну что, шеф, как думаешь, девчонка убила? Макар попытался объединить необъединяемое. Обедать и итожить информацию. Не знаю, подождем, но не верится мне. Не похожа она на убийцу, хотя... Петр Дмитриевич очень не любил есть там, где работаешь. Но сейчас это была производственная необходимость. Смотри, сейчас мне продюсерша сказала, что всех актеров, что сидели за столом, очень сильно подгоняли по внешности. В кино это не любят, потому что обычно сразу берут хотя бы отдаленно похожие типажи. Актеров ведь много. Такое складывается впечатление, что хотели посадить именно этих людей. Я сверил фамилии с информацией во второй папке, которую мне передал бывший следак. Все они, так или иначе, были в том отеле в день убийства Облачных. А для того, чтобы они были похожи на своих героев, им подделывали внешность. Вера Руклан играла саму Марьяну. Она горничная того отеля, да и не только. Как мы сегодня узнали, парнишка, которого так долго гримировали под Гарика Манукяна, Степан Иванов, он работал крупье в отеле, где за день до этого играли все остальные. Итак, все? Нет, все, кроме Василия Свободы. Он вылитый Александр Облачный на фото. Видно, достаточно было и семерых для того, чтобы они мне что-то рассказали. А может, своим видом напугали и заставили выдать себя за убийцу. Ведь главной информации у них нет. Никто из них не знает, кто именно убил Облачных. Кто же этот постановщик? Как думаешь, кто режиссер и для чего весь этот спектакль? Он хочет их всех убить? Макар тоже загорелся расследованием и не чувствовал ни усталости, ни сна. Пока не знаю, но мне кажется, вчерашнее убийство напрямую связано с двойным убийством трехлетней давности. И без режиссера Озерова здесь не обошлось. Нужно его допросить. В эту секунду в дверь постучались. И, не дождавшись ответа, в щель просунулись две головы – Сашеньки Озерова и Черного Кота. «Как-то у меня сегодня все мои желания исполняются, только я подумаю», – сказал Васечкин ошарашенно. «Так подумайте, шеф, уже о чем-нибудь хорошем», – резюмировал Макар со вздохом, понимая, что обед накрылся.